параграф 2 5 главы. Лунная диагностика. Наша цивилизация много тысячелетий изучала связь между физиологией человека и положением земного спутника Луны. Достоверность влияния лунного ритма на наше здоровье подтверждается хотя бы совпадением женского цикла с лунным. Ниже приведены подчеркнутые из литературы сведения, касающиеся главным образом влияния лунного ритма на физическое и психическое состояние человека. Лунный календарь основан на продолжительности лунного месяца – 29,53 суток, определяемого периодом смены лунных фаз. При этом не принимается во внимание продолжительность солнечного года. Многие народы, использующие лунный календарь, считают месяцы, состоящие либо из 29, либо из 30 суток. Длина лунного года в таком календаре составляет 354 суток. Истинный лунный год, состоящий из 12 синодических месяцев, содержит 354,3671 суток. Календарь не учитывает эту дробную часть, поэтому за 30 лет набирается расхождение в 11,012 суток. Для этого, чтобы календарь соответствовал лунным фазам, эти 11 суток каждые 30 лет добавляются. Главный недостаток лунного календаря в том, что его год короче солнечного года на 11 суток. Поэтому начало определенных сезонов по лунному календарю приходится год от года на все более поздние даты, что вызывает определенные трудности в общественной жизни. Начало летосчисления лунного календаря – пятница, 16/19 июля 622 года по солнечному календарю. Примером лунного календаря служит мусульманский календарь. Первый день – символ светильник, лампада. День составления планов. Идеально работает мозг. Не следует переутомляться, употреблять алкоголь, есть острую и очень горячую пищу. Люди, рожденные в первый день Луны, всегда ждут чего-то великого. Они могут прожить всю жизнь, так и не дождавшись своего звездного часа. Иногда их осеняет наитие, и они совершают подвиг неожиданно и ярко. Зона активности – мозговая и волевая чакры. Второй день. Символ – рог изобилия, кит. Благотворное влияние оказывает диета. Это удачный день для нравственных и физических ощущений и начала освоения здоровой диеты, совмещенной с физическими, дыхательными и психическими упражнениями. День для начала реализации планов первого лунного дня. Родившиеся в этот день стремятся все в себя вобрать. Зона активности – рот, зубы и верхнее небо. Горловая чакра. Третий день. Символ леопард, готовящийся к прыжку. Подавляйте в себе приступы агрессии, мнительности и подозрительности с помощью строгой вегетарианской диеты, физических, дыхательных и психических упражнений. Стайерские дистанции и баня в этот день очень полезны. Рожденные в этот день приспособлены к активной борьбе, напору и агрессии. Зона активности – щитовидная железа, затылок и уши, горловая чакра. Четвертый день. Символ – древо познаний. Выбор между добром и злом. В этот день лучше молчать, чем говорить. Если возможно, проведите его в уединении. День несет в себе двойственную характеристику. Он позитивный и негативный одновременно. Полезны асаны с дыхательными и психическими упражнениями, а также длительные циклические нагрузки и прогулки. Рожденные в этот день являются носителями глубоких мыслей и идей, зачастую на интуитивном уровне. Зона активности – Адамово яблоко, горловая и воздушная чакры. Пятый день. Символ единорог, верность принципам. День заботы о ближнем, время нравственного очищения. В этот день особенно полезна старовегетарианская пища. Это единственный день, когда пища полностью переваривается, если вы здоровы. Старайтесь не переедать, но и не голодать. Избегайте некачественной пищи, потому что она тоже усвоится без остатка. Рожденные в этот день часто оказываются личностями из серии олигархов, учителей, святых, богатырей и так далее. Зона активности – пищевод, горловая и воздушная чакры. Шестой день. Символ облака – журавль. Журавль символизирует пассивное женское начало. День обретения благодати, любви, прощения. День хорош для всех процедур омоложения, дыхательных упражнений и мантр. Рожденные в шестой день Луны несут в себе добро, любовь и энергию слабым. Зона активности – бронхи, верхние дыхательные пути, воздушная чакра. Седьмой день. Символ – жезл, петух, роза ветров. Нельзя лгать, лучше помолчать. Полезны физические, дыхательные и психические упражнения. Желательно, чтобы в этот день была вегетарианская диета. День приключений и провокаций. В этот день можно легко простудиться. Он также наименее благоприятен для лечения зубов. В этот день часто рождаются искатели приключений. Зона активности – рот, бронхи, верхние дыхательные пути, горловая и воздушные чакры. Восьмой день. Символ феникс, ларец с сокровищами, пожар. День покаяния и отпущения грехов, очищение огнем. Происходит расщепление пищи в желудке. Можно голодать, проводить очищение желудка и кишечника. Помимо желудка следует обратить внимание на периферическую нервную систему. В этот день часто рождаются изобретатели, открыватели нового и неожиданного. Зона активности – желудочно-кишечный тракт, огненная чакра. Девятый день. Символ – нетопырь, летучая мышь. День обольщений, иллюзий, обманов, заблуждений, отравлений. День, в который необходимо сосредоточиться на очищении помыслов, молитвах, мантрах, асанах, пранаяме. Следует простить человека, который вас обидел. В этот день часто рождаются философы и мечтатели. Зона активности – грудь, ребра, сердце, горловая и воздушные чакры. Десятый день. Символ – источник воды – фонтан. Фонтан связан с постоянно переполняющей человека энергией, напоминает о вашей духовной самостоятельности. Эффективные психические тренировки на фоне ритмического дыхания – пассивный отдых, баня. Десятый день – день отдыха. Это наилучший день для русской паровой бани. Рожденные в этот день обретают для себя новые источники энергии. Многие обращаются к ним за помощью как к источнику сил. Зона активности – почки, мочевой пузырь, огненная и водная чакры. Одиннадцатый день. Символ – огненный меч, корона, хребет. Необходимы осторожность и внимательность в выполнении любого дела. Не следует перегружаться, бросать начатое. Все нужно обязательно доводить до конца. Можно практиковать очистительные процедуры, но во всем нужна тщательная подготовка. В 11-й лунный день очень хорошо начинать голодать. Рожденные в этот день очень сильны, практически непредсказуемы, и поэтому они часто оказываются в нестандартных ситуациях. Зона активности – почки, мочевой пузырь, толстая кишка, половые органы, водяная и корневая чакры. Двенадцатый день. Символ – чаша, сердце, чаша Грааля. День победы мудрости над умом и чувствами, милости, сострадания, любви, успокоение, очищение мыслей, психотренинга, молитв, уединение, внимательности к самому себе, снисхождение, альтруизма. Сердиться противопоказано. Питание лучше заменить голоданием с большим количеством воды или соковой диетой. День очищения верхних дыхательных путей, сердца и легких. полезно принять отхаркивающие. Совершенно противопоказанные нагрузки на сердце. Говорят, в этот день рождаются милостивые люди. Зона активности – бронхи, верхние дыхательные пути, горловая и воздушная чакры. 13-й день. Символ змея, кусающая свой хвост. День символизирует движение, прежде всего крови, перистальтику кишечника, циркуляцию всех жидкостей по каналам нашего организма. День накопления информации, контактов, учения. В этот день полезна старо-вегетарианская диета с использованием злаков, настоев трав. Необходимо много пить, чтобы ускорить процессы омоложения. В 13-й лунный день рождаются идеальные ученики. Зона активности – мозговая, волевая, огненная и водная чакры. 14-й день – символ труба. Лучший день для начала новых дел. Старо-вегетарианская диета Азавы с малым количеством воды предпочтительнее других. Полезны физические, дыхательные и психические упражнения. Рожденные в этот день очень талантливы, готовы на подвиг и внутренне чисты. Зона активности – мозговая и волевая чакры. 15-й день – символ змея. Показано голодание, молчание, темнота. Лучше в 15-й лунный день не болеть. Рожденные в этот день полнолуния, имеют змеиную натуру. Они поддаются всем искушениям и невнушаемы. Для ученика это неблагоприятно. Зона активности – диафрагма, поджелудочная железа, воздушная и огненная чакры. 16-й день. Символ психея, бабочка, голубь. Первый день третьей фазы Луны отличается справедливостью, равновесием, гармонией между психическим и физическим состоянием. Противопоказаны агрессивность, зависть. Полезны физические, дыхательные и психические упражнения. Желательно, чтобы в этот день была вегетарианская диета, так как в этот день костный мозг интенсивно обновляет стволовые клетки. Рожденные в этот день любят белый цвет и чистоту, склонны к голубому и серебристому и не критикуют ближних. Зона активности – мозговая и волевая чакры. 17-й день. Символ – виноградная гроздь, набат, колокол. Это день накопления и произрастания, плодородия, экстаза и радости бытия. Он благоприятен для супружеских отношений и для заключения браков. 12-й, 16-й и 17-й лунные дни. Полезны физические, дыхательные и психические упражнения. Вегетарианская диета может удержать вас от значительного количества ошибок, которые неизбежны в этот сумасшедший день. Рожденные в этот день обречены на супружество. Зона активности – все чакры от огненной до земляной. 18-й день. Символ зеркала, лед, обезьяна. Зеркало показывает нам в эти лунные сутки то, что мы заработали за предыдущую жизнь. В этот день необходимо стать аскетом. Голодание на воде или хотя бы соковая или старо-вегетарианской диеты. Полезны физические, дыхательные и психические упражнения. В этот день могут появиться кожные болезни, вскрыться тайные раны, так как почки ослаблены. Рекомендуется очищение кожи, массаж, омовение, омоложение, бани с хорошим паром, меньше спать. В этот день ожидаются люди с талантом актера, в основном комедийного. Однако часто это личности созидающие, способные на самопожертвование, на подвиг. При этом могут оставаться скромными. Зона активности – почки, водная чакра. 19-й день. Символ паук, сеть. Тяжелый и довольно опасный день. Запутавшись в каком-то пороке, человек может легко попасть в раскинутую вокруг сеть. Очень осторожным надо быть с новыми идеями, веяниями, которые узнаешь в 19-е лунные сутки. Скорее всего, это будет обольщение. Полезны голодание на воде, соковая или старовегетарианской диеты, физические, дыхательные и психические упражнения. В этот день нужно покаяться, избавиться от лжи, гордыни. День также связан с творчеством. Паук – творец, индивидуалист, одиночка. Можно значительно уменьшить или даже совсем избавиться от негатива 19-го дня, если воспитать в себе высокие нравственные качества. Зона активности – аппендикс, сигмовидная кишка, водная и корневая чакры. 20-й день. Символ орел-стервятник, орел с крокодильем хвостом. Орел – это символ религиозного подвига. День наилучший для голодания, духовного прозрения. Запрещается есть мясо и напрягать зрение. Лучше быть дома, заниматься хозяйственными делами, семьей, традициями. Опасности 20-го дня – гордыня, высокомерие, брюзгливость. Рожденный в этот день живет в постоянном ожидании полета. Лучшие люди 20-го дня – подвижники, жертвующие собой ради дела. В худшем варианте имеет тенденцию возвышаться над другими в негативном смысле, становится лжеучителями, диктаторами. Зона активности – лопатки, верхняя часть спины, а также брюшина, горловая, воздушная и огненная чакры. 21-й день. Символ конь, табун лошадей, колесница. Время неукротимого движения вперед, ввысь. День храбрости, бесстрашие, добровольной жертвы, отказа от собственности, революционных перестроек, упорства в достижении цели, умении добиться триумфа. Рекомендуются ванны, души, обливание, закаливание, физические, дыхательные и психические упражнения. В этот день можно совершать поездки, переходить на новое место работы. Рожденные в 21-й день Луны могут быть неукротимыми гордецами или честными рыцарями. Зона активности – печень, огненная чакра. 22-й день. Символ – слон с обломанным клыком, свиток и золотой ключик. Это период мудрости, когда следует учить других, передавать опыт, проявлять щедрость или просто накапливать знания. Поскольку слон ест много растительной пищи, рекомендуется вегетарианство. Зона активности – тазобедренный пояс, крестец, водная и корневая чакры. 23-й день. Символ – кровожадный полукрокодил, полурыба, полуптица, полузмей. Крокодил по имени Маккара все глотает, хватает, пожирает. День очень тяжелый. Он связан с насилием, разрушением старого, с коренной реформой. В этот день в человеке легко высвобождаются инстинкты захвата, неуемный аппетит, склонность к бреду, дракам и авантюрам. Сексуальная энергия этого дня подрывает здоровье. Не рекомендуется стричь ногти, подвергаться хирургическим операциям, вести сидячий образ жизни. Необходимо нагружать организм с помощью физических, дыхательных и психических упражнений. Стайерские дистанции и баня в этот день очень полезны. Период поста и воздержания, осторожности и аккуратности. В день крокодила исключается из употребления мясная пища, желательно младо-вегетарианская диета. Для человека, рожденного в этот день, характерна цепкость, мертвая хватка, любое дело доводится им до абсолюта. Он продвигается по жизни как бульдозер, во всем проявляя зрелость и законченность. Люди 23-го дня часто становятся истинными монахами. Зона активности – позвоночник. 24-й день. Символ – медведь, Шива. День связан с пробуждением сил природы. Считается, что на человека может снизойти откровение, или в нем происходит пробуждение огромной силы. День связан со строительством. В этот день медведь карает насильников и садистов. День подчинения физической природе. Можно заниматься лечением, приготовлять лекарства. Рекомендуются силовые физические упражнения, йога. День благоприятен для зачатия, укрепления здоровья, повышения духовного уровня. Рожденный в 24-й день, человек не от мира сего, святой. Зона активности – водная и корневая чакры. 25-й день. Символ черепаха, раковина, два сосуда с живой и мертвой водой. День пассивный, созерцательный, период одиночества, сосредоточения и воображения. Можно заняться лечебным голоданием, работать над повышением духовности. В этот день всем людям надлежит очиститься от шлаков, духовных и физических, слушать свой внутренний голос. Противопоказана поспешность. Люди 25-го дня даже в молодые годы рассуждают зрело. Это мудрые, неторопливые, даже сонные люди, но способные преображаться. Зона активности – огненная и водная чакры. 26-й день. Символ жаба – болото. Жаба, как и змея, олицетворение мудрости, но мудрости, которая не приносит никакой пользы человеку, ибо его подстерегает ложное обольщение собственными достижениями. В этот день люди ругаются, суетятся, тратят много энергии на болтовню. Именно в этот день человек может перерасходовать свою энергию, силу. Поэтому во всех священных текстах звучит предупреждение от напрасного расхода энергии. Лучше в 26-й день воздержаться от активной деятельности, отдыхать или быть разумным и экономичным в делах, связанных с энергетическими затратами. Это день воздержания и поста, хотя воздержание не так обязательно, как пост. Надо стремиться к познанию жизни, к трезвой оценке действительности, снятию всех и всяческих масок. В противном случае нас будут травить, над нами могут глумиться, проявляя ханжество и грубый материализм. Рожденные в этот день призваны всю жизнь молчать, давать обеты, обещания и выполнять их, брать на себя любой вид аскетизма. Зона активности – мозговая и волевая чакры. 27-й день. Символ трезубец, жезл. День Нептуна связан с водой и морскими путешествиями. Рекомендуется медитировать на фоне ритмического дыхания, так как в этот день возможно интуитивное прозрение. Рожденные в этот день живут в состоянии постоянных перемен и колебаний. Это путешественники с вечной жаждой познания, бродяги, мистики. Зона активности – водная чакра. 28-й день. Символ лотос. День солнца, в который возможно духовное прозрение. День всех чакр и работы с ними. В этот день надо стараться быть в приподнятом настроении, вглядываться внутрь себя, контролировать эмоции. Рекомендуется соковая диета. Очень важно беречь зрение. Лучше поменьше читать, не смотреть на яркий свет. Люди, родившиеся в 28-й день Луны, бывают очень разными. С точки зрения медицины следует следить за артериальным давлением. Зона активности – глаза, голова, головной мозг, мозговая и волевая чакры. 29-й день. Символ гидра – спрут. Один из самых опасных дней. Нужно соблюдать пост, воздержание, практиковать смирение и покаяние, проводить очистку организма. Нельзя делать ничего нового, даже планировать, кроме самых необходимых бытовых и житейских дел. Лучше всего заниматься домом и хозяйством. Следует обрубать фальшивые связи, гнать прочь назойливые мысли. Перед сном полезно провести очищение водой, подержать в очень холодной воде ноги. Рекомендуется жечь лампады и свечи, окуривать помещение багульником. Люди, рожденные в 29-й день Луны, козлы отпущения всего зодиака. Всю жизнь с кем-то сражаются, долгожители, но неудачники. Если 29-й день последний в лунном месяце, можно подводить итоги месяца. Зона активности – мозговая и волевая чакры. 30-й день. Символ – золотой лебедь. Бывает не каждую луну. День любви, прощения, покаяния и подведения итогов за месяц. Время великой меры, полной гармонии. день отдыха. В 30-й день Луны надо внимательно проанализировать свой путь и покаяться. Этот день отказа от всего ненужного, наносного, день перехода на новый круг развития. Особенно важно подводить итоги перед солнечным затмением. В этот день следует завершать дела, созерцать, учиться красоте, дарить людям радость, раздавать долги, проявляя при этом милость. Пища должна быть легкой, не мясной, не грубой. Люди, рожденные в этот день, красивы, добры и мудры. Они рано раскрывают себя, следуя своему идеалу. Однолюбы, зона активности – сердце и воздушная чакра. Лунный календарь может быть уточнен ежедневно в зависимости от положения Земли по отношению к Солнцу и планетам Солнечной системы. Следует обратить внимание на то, что лунный календарь, как и другие астрономические календари, предсказывает вероятность события, но не гарантирует его свершение. На календарь ориентируйся, но сам не плашай.